20. Никто не должен знать полного распределения дня вождя, ибо население может ждать его ежечасно, чтобы творить помощь и ободрение. Никто не откажется принять вождя на утренней заре или в полуночи. Также самые средства передвижения избираются вождем неожиданно, и сопровождающие, и одежды утверждаются вождем.